Перо 31. Скарлетт. Множество стрел. Все летали так быстро, что я не видела лиц. Только одежда давала возможность хоть как-то отличать друзей от врагов. Стрелы были повсюду, и только чудом никто не был ранен. Я не понимала, почему меня по-прежнему держат, ведь я же не собиралась убегать или драться. Но со временем все отошло на второй план. Я могла только молиться, чтобы никто не пострадал. Скотт. Стражи не жалели ни стрел, ни нас. Мы с трудом уворачивались, даже не пытаясь атаковать. Я взлетал все выше, стараясь хоть как-то оторваться от двух назойливых стражей. Некоторые из них сражались с нами в храме. И, по-моему, они были очень на нас злы, потому как атаковали яростнее всех. Посмотрев вниз, я увидел, как стражи натягивают тетивы луков. И в следующую секунду в меня полетели две стрелы. Когда их наконечники почти достигли своей цели, я резко свернул, и они пронзили тучу. Это были необычные облака, они удерживали дождь, но из отверстий, которые оставили стрелы, полилась вода. Это был плохой знак. Значит, на втором небе происходит нечто ужасное. Из-за поцелуя Криса небеса начали разрушаться. Кто-то схватил меня за лодыжку. Повернувшись, я врезал свободной ногой по лицу стража. Но это не сработало. Его пальцы по-прежнему с силой впивались в мою кожу. Он резким движением потянул меня к себе. И вскоре я оказался в кольце его рук. Мне не удавалось сделать и взмаха крыльями. Вдвоем мы полетели вниз. Когда я ударился спиной о землю, то почувствовал ужасную боль. Видимо, я все еще оставался получеловеком. Я зашипел от боли и успел схватить противника за руку, в которой он сжимал стрелы, намереваясь проткнуть ими мою шею. Сражение было не на жизнь, а на смерть. Кто первым умрет, тот первым и отправится в капсулу. Мне такого добра не надо. Крис. Три стража окружили меня. И куда бы я ни повернул, меня останавливали. Я не хотел отправляться в капсулу, а значит, надо выбираться любой ценой. Я хотел остаться со Скарлетт. Уж лучше быть падшим. Стражей было больше, чем нас. Силы были неравны. Сделав сальто, я полетел к земле. Неожиданно кто-то пробил мне крыло. Боль была невероятная. Я с трудом сдержал крик. Меня начало заносить. И неимоверными усилиями выровнял полет. Нужно было вытащить стрелу из крыла, чтобы оно зажило, но меня снова настигли. Без Айгуста и Сати высшие стали слишком жестокими. Они словно почувствовали вседозволенность, ведь Айгуст всегда предупреждал их, когда надо остановиться. Если бы он знал, как его не хватало. Я увидел, как Марф несся мне навстречу. Его волосы прилипли ко лбу, мы все устали уворачиваться. Он ничего не сказал, просто пролетел мимо, вырвав стрелу из моего крыла. Я с облегчением выдохнул. Заметив внизу Скотта, на котором сидел один из стражей и размахивал стрелами, я сразу же направился к нему. Скотт не поступил как бесчувственная скотина и не отдал меня высшим, чтобы закончить все без осложнений. И я был ему обязан. Подобравшись к стражу сзади, я свернул ему шею. Это было для него не смертельно. Он всего лишь потерял сознание на время. Когда Скотт полетел вверх, меня ударили чем-то твердым в спину, и я упал. Обернувшись, я увидел, как на землю спустился страж и пошел в мою сторону. Вовремя опомнившись, я вновь взлетел. Когда противник подлетел и завис напротив меня, что-то во мне переключилось, и я решил не убегать. Мне надоело прятаться. Мне надоело летать по кругу. «Крис, вали оттуда, это их командир!» — прокричал откуда-то Марф. Но я его не слушал. Сжал кулаки и ринулся в бой. Скарлетт. Я слышала, как кричала Валентина. Я видела, как чуть не убили Скотта. Я смотрела на то, как Марф старался отбиться от толпы небесных существ. И самое главное, я понимала, что Крис загнал себя в лапы смерти. Я почувствовала себя жалкой, потому что не могла ничего сделать. Собственная беспомощность настолько меня разозлила, что я укусила руку высшего, который держал меня, и когда он от неожиданности выпустил меня, помчалась к турникам. Оба моих охранника, естественно, последовали за мной. Почему они не взлетели? Ведь так догнать меня было в разы проще. Я подбежала к самой высокой лестнице и начала перепрыгивать ступеньки. Чем выше я поднималась, тем страшнее становилось, но я не позволила себе сдаться. Оказавшись на самом верху, я перекинула ногу и села на тонкую перекладину, крепко держась за поручень. Я могла сорваться и разбиться насмерть, поэтому лучше было не рисковать. Высшие ждали внизу. Я ничего не понимала. Так получилось, что я оказалась прямо под Крисом. Он парил высоко, но должен был услышать мой зов. «Крис, улетай оттуда!» — умоляла я. Я слышала, как Марф тоже просил его об этом, но Крис игнорировал его призыв. Может, ко мне бы он прислушался? «Что ты творишь? Спускайся!» — крикнул он в ответ, уворачиваясь от меча. Я замолчала и начала считать. Если Крис упадет вниз, то я прыгну следом. Если погибать, то вместе, потому что в конечном итоге мы были виноваты оба. «Марф, я понимал, что Крис не мог без нашей помощи выбраться из лап главного стража. Меня окружили и ранили в лицо и плечо. Некоторые противники специально вырывали мои перья, зная, что это очень больно. Перед глазами все плыло, но я заставил себя держаться и решил любым способом добраться до Криса. Уворачиваясь от очередного удара, я увидел, как Крис улетел с кот, и немного расслабился. Все движения стражи были отработаны и точны. Шестое чувство подсказывало, что битва не закончится, пока кого-то из нас не убьют. Самым главным было не падать духом и помогать друг другу. Но разве я мог поддержать хоть кого-нибудь из друзей, находясь в окружении стражей? Схватив за плечи воина, который бросился на меня, я швырнул его в стоящего рядом стража, и они оба отлетели в сторону. Следом за этим маневром я еле успел блокировать новый удар. При всем этом мне удавалось одним глазом наблюдать за Крисом. Со стороны это могло показаться не самым кровавым боем, но когда ты находишься в центре сражения, тебе становится страшно до безумия. Ситуацию осложнил начавшийся ливень. С мокрыми крыльями очень сложно летать. К тому же так ангел или демон становится видимым для человеческого глаза. Откинув еще одного стража, я наконец вырвался и полетел к Крису. Крис. Мои силы были на исходе. Страж вымотал меня. Кажется, именно этого он и добивался. Если бы не Скот, вовремя спасший меня от стрелы, она бы попала мне прямо в сердце. Скот отпустил меня и сказал, что теперь мы атакуем командира вместе. Вот только ничего не получилось. Кто-то вырвал из крыльев Скотта целый клок перьев, и он, громко зарычав от боли, полетел вниз. Передо мной сверкнул меч, и если бы я не перехватил его руками, он проломил бы мне голову. Металл был безумно горячий, и по моим ладоням потекла яркая кровь. Страж давил на рукоятку, и я кричал уже не только от боли, но и от отчаяния. Я увидел, как ко мне мчится Марф. Надо было продержаться еще чуток. Я старался отогнать мысли о смерти. Но вот страж ловко повернулся и, держа одной рукой меч, второй воткнул две стрелы в мое сердце. Все застыло, а мои глаза широко распахнулись. Все начало неметь. Времени не осталось. Я почувствовал легкость и услышал крик Марфа. Затем я провалился. Провалился в бездну. Скарлетт, я услышала крик Марфа и сразу же обернулась. Крис падал. Я увидела окровавленные руки и большое красное пятно на его груди. Главный страж попал прямо в сердце. Прямо в душу. Когда Крис оказался на земле, я убрала ногу со ступеньки, но не упала. Меня поймала Валентина и плавно поставила на траву, но тогда я упала на колени. Стражи начали исчезать, превращаясь в пыль. Я поползла в сторону Криса, который лежал без движения. Я присмотрелась и заметила, как его грудь тяжело вздымалась и еще тяжелее опускалась. Я даже не могла заплакать. Мне было сложно осознать случившееся. Первым рядом с Крисом опустился Марф. Он отчаянно бил кулаком по земле рядом с другом. Когда я остановилась возле Криса, то положила его голову к себе на колени. «Это конец?» Крис медленно перевел взгляд на меня, и его губы растянулись в еле заметной улыбке. Я не видела никого, кроме Криса. Все стало бессмысленным. «Ты подарила мне первый поцелуй», — очень тихо прошептал Крис. Я взяла его руку и переплела наши пальцы. «Не оставляй меня», — с мольбой произнесла я, поглаживая его по волосам. Мои джинсы пропитались его кровью. «Не оставлю», — ответил он с большим трудом. Я видела, как его глаза изредка закатывались, но он старался держаться. «Оторви перо». «Что?» Я не понимала, чего он хотел. За меня все сделал Скотт. Он выдернул белоснежное перо из крыла Криса и протянул мне. Я взяла его свободной рукой и сжала в кулаке. Высшие собрались вокруг нас и молчали. «Дали нам время?» «О, как это любезно с вашей стороны, беспощадные твари!» «Разве можно верить в доброту и чистоту небес, когда его обитатели так безжалостны?» «Верь в улыбчивые облака, Скарлетт. Верь, что я рядом». Это были его последние слова. Я услышала вопль Марфа. Он зарыдал на груди друга. Я сильнее вцепилась в руку Криса, которая все еще дарила мне такое родное тепло. Скоро эта ладонь, как и весь Крис, станет холодной, как лед. Валентина не сводила пустого взгляда с лица Криса. Вместе с Крисом умерла и какая-то частичка всех нас. Теперь я не стану жалеть, что подарила свой первый поцелуй Крису. Он заслужил его. Почувствовав горячее прикосновение на плече, я повернула голову. Скотт тоже смотрел на Криса. В его глазах стояли слезы, и он часто щурился, стараясь скрыть их. Он был таким занудой, но он должен был жить. Я к нему привык. Ухмыльнулся Скотт, чтобы не заплакать. От его слов Марв зарыдал еще отчаяние. А я не могла плакать. Я чувствовала ужасную боль, но в окружении друзей что-то заставляло меня быть сильной, заставляло терпеть. Вдруг Крис начал превращаться в желтый, благоухающий ванилью прах. Я прижала его тело к себе, пытаясь защитить, но вскоре сквозь мои пальцы начал просачиваться прах. Я увидела, как над Крисом появилась яйцеобразная капсула, и его прах переместился внутрь ее. «Что это такое?» — спросила я, глядя, как исчезают последние частички Криса. «Хранилище души», — вяло ответила Валентина. Она повернулась и опустошенно на меня посмотрела, словно с этого момента все стало бессмысленным. Так оно и было. «Я буду скучать по тебе», — прошептал в свой кулак Марв и раскрыл пальцы. Оттуда поднялся прах Криса. Марв улыбнулся, а по его щекам потекли слезы. «Я не успел», — произнес он и снова заплакал. Валентина крепко обняла его, пытаясь утешить. «Пришло время!» — воскликнул один из высших, когда капсула исчезла. «Дайте мне время», — произнес Скотт. Я не понимала, о чем он говорит, но меня это и не волновало. «Нет», — ответил один в черной мантии. «Позвольте ему успокоить Скарлетт», — поддержал Скотта Марф, вытирая слезы. Кажется, он попытался взять себя в руки. «Ее нельзя сейчас оставлять одну». Я и забыла, что оставшиеся в живых ребята должны вернуться на небеса. Боже, что будет, когда они улетят? Мне стало страшно. Они уйдут, и я останусь одна. Без Скотта, Валентины, Марфа и без Криса. «У тебя есть час». — рявкнул один из высших, наверное, заметив, как меня начало мутить. Мы сидели внутри шкафа. Там было тесно, но в такой момент я хотела быть ближе к Скотту. Прижавшись спиной к его груди, я опустила голову ему на плечо и обхватила его руки, обнимавшие меня за талию. Наши ноги тоже переплелись. Скотт поцеловал меня в шею. В шкафу было темно и душно, как в аду. Прекрасное сравнение. «Он отдал мне свое перо на память?» — спросила я надломленным голосом. Я больше не могла сдерживать слезы. Скотт не пытался меня успокоить, потому что понимал, как никто другой, что мне надо выплакаться. Я рыдала бесшумно, хотя в душе хотела кричать во весь голос. «Оно подскажет тебе, когда небесные существа будут рядом. Меня ты почувствуешь сразу, потому что мы слишком близки», — тихо ответил Скотт. «Кто теперь будет меня охранять?» Это меня интересовало сейчас меньше всего. Но я должна была это спросить, потому что потом ответ дать будет некому. «Я не знаю». «Ты ведь не будешь больше моим демоном? Моей темной стороной?» Я ухмыльнулась от того, как это прозвучало. «Скорее всего, мне дадут другого человека. Но я буду приходить к тебе. Скарлетт, всегда держи перо рядом. Без него ты не сможешь ощутить моего присутствия. Обещай не забывать про него». «Обещаю», — прошептала я. Вскоре я уснула в объятиях Скотта. Усталость и стресс дали о себе знать. Я очнулась все в том же шкафу, но уже в одиночестве. Его забрали. Согнувшись пополам, я разрыдалась. Я все еще чувствовала руки Скотта на талии. Он исчез, и я осталась одна. Больше не надо было сдерживать эмоции. Можно было дать волю чувствам. И только заплакав, я осознала, что Крис умер.